Глава 53. «Мансура нет здесь, господин». Амин вышел из дворца отца, а Башир проследовал за ним. «Вижу, вы никак не успокоитесь», — прогремел отец, глядя на скрючившегося от боли Халиля. «Пришел раненый, обыскиваешь мой дом. Что происходит?» «Мансур украл мою жену». «Хаят?» «Нет, Алису». Отец поморщился. «Ты хотел сказать твою любовницу. Она моя жена. Тогда почему я не присутствовал на твоей свадьбе? Ты не ценишь традиции, обижаешь всех вокруг, а теперь жалуешься на Мансура из-за какой-то девки. Может, она сама с ним сбежала, как Аниса? Ты не думал об этом?» Халиль покачнулся. Амин подставил ему свою руку. Но Халиль отмахнулся. «Она бы меня не предала. Ее похитили из дворца, убив охрану. Хватит защищать этого подонка. Я тоже твой сын!» Прорычал сквозь зубы и, развернувшись, пошел к машине. «За мной!» Это уже Амину. Как только сел в салон, зазвонил телефон. Увидев незнакомый номер, мазнул пальцем по экрану. «Да». «Здравствуй, братец!» Услышал насмешливое и сжал руку в кулак. «Поговорим?» «Где Алиса?» Рявкнул в динамик. Мансур засмеялся. «Сначала ты выслушаешь мои условия, а потом уже я подумаю, что делать с твоей беловолосой красавицей». «Если ты ее тронешь хоть пальцем, я тебя убью, Мансур. Не пожалею на этот раз только потому, что ты мой брат. Слышишь меня?» «Слышу. Она в безопасности. Пока. Но ее будущее зависит от тебя. Отдай мне мой город, и я верну тебе твою Алису. Все просто. Ты уходишь в пески, я забираю то, что мое по праву. И все довольны. Решай, брат. Я даю тебе сутки. А потом мои люди займутся твоей женой. Они сделают с ней такое, о чем ты в страшных снах не мог видеть. Говорят, ты ее сильно любишь. Вот и решай, что тебе дороже. Город или она?» Звонок был сброшен, а Халиль уставился в одну точку. «Повелитель, это был он?» Амин смотрел на него, ожидая ответа. «Он хочет, чтобы я отдал ему город. Только тогда он вернет мне Алису». «И что ты намерен делать, господин?» «Дело не в том, что я намерен делать, а в том, кто ему помогает». «О чем ты?» «Он сказал, что я сильно люблю Алису». «И он прав. Но об этом знали немногие. К примеру, Хаят». «Что?» Амин подался вперед. «Ты думаешь, что...» «Что Хаят с ним заодно. Я не знаю пока причин, но уверен, что это она. Решила мне отомстить за то, что изгнал ее из дворца. Или играет в какую-то свою игру». «Что будем делать, господин?» «Мансур дал мне на раздумье сутки. Даже не подозревая, что проговорился, и теперь я знаю, где он. Мы сделаем вид, что ждем его звонка. А сами?» «А сами возьмем в осаду дом Хаят. Мансур окажется в западне. Мансура — это хитрая шармута. Все поплатятся за свои поступки. Собери людей, Амин. Много людей. И много оружия. Только будь аккуратен. Мансур не должен знать, что я раскрыл их. Я соглашусь на его условия, чтобы вернуть Алису. А потом... быть в войне. Вызови из пустыни Вахида. Он и его люди нужны мне здесь. Как скажешь, мой повелитель». Я сидела у стены, прислонившись к ней спиной. Очень хотелось пить, но меня тут не особо баловали. А я все равно верила, что Халиль придет за мной. Он не оставит меня здесь. Рано или поздно он найдет меня. Лучше, конечно, чтобы рано. Дверь распахнулась, и в подвал вошла Хаят. Красивая, ухоженная, как с обложки глянцевого журнала. Мечта всех мужчин. Но сколько же в ее сердце зла и алчности. «Как дела, Алиса? Не скучаешь?» «Скучаю. Но тот, по кому я скучаю, скоро придет и заберет меня из твоих лап. А ты понесешь наказание. Ты сама знаешь Халиля. Он тебя не простит и не пожалеет». «Я тебе уже говорила. Мне его прощение не нужно. Я в нем не нуждаюсь. У меня есть все, чтобы пережить разрыв с Халилем». Она прошлась вдоль лестницы, не спуская с меня своего змеиного взгляда. «Так ты с Мансуром заодно? Так быстро предала Халиля? И несовестно тебе?» «Быстро?» Она оскалилась в белозубой улыбке. «Я с Мансуром еще с тех пор, как в жизни Халиля была Аниса, по которой он сох, как цветок без воды. Он первый меня предал, когда я не смогла родить ему ребенка. А моего ребенка ты приказала убить? Аман ведь сделала это по твоему приказу, так?» Мой голос дрогнул. Мне было жаль нашего с Халилем малыша. И даже Аман. По сути, она была просто прислугой Хаят. «Надо же! Доперла!» Вздернула брови змея. Приблизилась ко мне, чуть склонилась. «Все, что было с тобой, все, что будет, все это дело моих рук. Я королева в этой игре». Она выровнялась, еле заметно улыбнулась. «А теперь у меня будет город и мужчина, который готов за меня сдохнуть». «Мансур любит тебя, да? И поэтому выполняет все твои прихоти». «Именно. Это он помог мне обвинить Анису в измене. Халиль застукал их в постели, но не знал, что все это было игрой. Моей игрой. Было просто опоить ее и подложить в нужную постель. Я, конечно, рассчитывала, что он убьет и тебя после истории с Каримом. Но он не смог. Не так уж и всемогущ великий эмир Халиль, да?» «Какая же ты! Подлая! Гадкая!» Не сдержалась я, за что получила пощечину. «Закрой свой рот, подстилка. Тебе просто повезло. Ты выглядишь иначе. Эдакая экзотическая игрушка. Вот он и влюбился в тебя. А через сутки мы узнаем, так ли сильна его любовь к тебе. Как ты думаешь, что выберет Халиль? Быть эмиром или быть с тобой? Нелегкий выбор, да?» «Значит, сутки. Мне придется сидеть здесь еще сутки. Халиль не прощает предательства и сам не предает. Он не оставит меня здесь. Что ж, посмотрим. Тебе же лучше, если он отдаст город нам. А если он сделает выбор не в твою пользу, тогда тебя поимеют с десяток охранников, а потом порежут на кусочки и в мешке вернут Халилю». Я опустила взгляд в пол. Сердце безумно трепыхалось в груди. «Нет, Халиль меня не оставит. Он никому не позволит коснуться меня. Никогда».